МакМерфи повернулся и слушает, но Чесвик не продолжает. Чесвик никогда не продолжает. Он из тех, которые поднимают большой шум, как будто бросятся впереди всех, кричат в атаку, с минуту топают ногами на месте, делают три шага и останавливаются. МакМерфи, увидя, как он скис после такого грозного начала, говорит: «Прямо как в лагере у китайцев». Хардинг поднимает руки, призывая к миру. «Нет-нет-нет, это неправильно. Не осуждайте нас, мой друг. Нет, наоборот!» Снова вижу в глазах у Хардинга хитрый лихорадочный блеск. Думаю, что сейчас засмеется, но он только вынимает изо рта сигарету и указывает ею на МакМерфи. В его руке она кажется еще одним тонким белым пальцем, дымящимся на конце. «И вы, МакМерфи, при всем вашем ковбойском фанфаронстве и ярмарочной удали, вы тоже, под этой грубой оболочкой, такой же пушистый мягонький кролик, как мы». «Ага, точно, длинноухий. Интересно, почему же это я кролик? Потому что психопат? Потому что дерусь или потому что кобель?» «Кобель, поэтому, наверное. Но этот трах-трах, извините, в горячах. Ага, наверное, поэтому я кролик». «Постойте. Боюсь, вы подняли вопрос, который требует некоторого размышления. Кролики известны этой склонностью, правда? Можно сказать, скандально известны. Да. Во всяком случае, упомянутое вами обстоятельство просто показывает, что вы здоровый, активный и полноценный кролик, в то время как мы даже в этом смысле не можем считаться полноценными кроликами. Неудачные экземпляры, хилые, чахлые, слабые представители слабого народца. Кролики без страха. Жалкая категория». «Постой секунду, ты все время перевертываешь мои слова». «Нет, вы были правы. Помните, ведь именно вы обратили наше внимание на то место, куда стремится клевать нас сестра. Вы не ошиблись. Здесь нет человека, который не боялся бы, что он теряет или уже потерял эти способности. Мы смешные зверьки, не можем быть самцами даже в мире кроликов. Вот до чего мы слабы и неполноценны. Все. Мы, можно сказать, из кроликов кролики». Он снова наклоняется вперед, и напряженный скрипучий смех, которого я ждал, вырывается из его рта. Руки порхают, лицо передергивается. «Хардинг, заткни хлебало!» Это как пощечина. Хардинг опешил, умолк, с кривой улыбкой на раскрытых губах. Руки его повисли в облаке сизого табачного дыма. Так он застывает на секунду, потом глаза его суживаются в хитрые щелки. Он скашивает их на МакМерфи и говорит так тихо, что мне приходится подогнать щетку вплотную к его стулу, иначе не слышно. «Друг, а вы, может быть, и волк?» «Ни черта я не волк, а ты не кролик! Пфу, в жизни не слышал такой!» «Рычите вы совсем по-волчьи.